Глава 22. «Твой кофе». Сергей протягивает мне картонный стаканчик вместе с небольшим бумажным пакетом, из которого исходит потрясающий аромат. Заглядываю внутрь и втягиваю в себя умопомрачительный запах. У меня едва слюна не начинает капать на джинсы. «Круассан, спасибо!» Широко улыбаюсь и сильно смущаюсь, когда вгрызаюсь в мягкую сдобу и замечаю, что Сергей за мной наблюдает в этот момент. «Устала?» — спрашивает он, не сводя с меня глаз. Делаю глоток кофе и киваю. «Чуть-чуть». «Мы скоро будем на месте». Дорога до дачи заняла у нас 4 часа вместо 2. Мы попали в пробку и, выехав за город, остановились на первой же заправке с мини-маркетом, из которого Сергей вышел с кофе и выпечкой. Я давно столько времени не проводила в пути. Последний раз это было, когда приехала в Москву. Но после той аварии я стараюсь не ездить на дальние расстояния без острой необходимости. «Ты все-таки нервничаешь», — неожиданно произносит Сергей. «В чем причина?» Первые 1,5 часа не отпускала ручку, когда Сергей пытался маневрировать в потоке машин. Я привыкла к Виталию и его спокойной езде без спешки, а сегодня испытала стресс. «Это из-за той аварии», — признаюсь я. «Я тебе рассказывала». Сергей касается моей ладони со шрамом, которая покоится на колене, и нежно ее поглаживает, отчего мое сердце делает кульбит, а потом начинает биться быстрее. «Не думал, что ты из-за этого так нервничаешь. Думал, из-за того, что мы 2 выходных проведем наедине», — улыбается он. «Там ведь будем не только мы, но и твои друзья». «Сона, моя цель — окутать тебя своим вниманием, следить, чтобы ты не скучала. Ну и чтобы никто на тебя глаз не положил». По-доброму подмигивает он и сильнее сжимает мою ладонь. Я отворачиваюсь к окну, чувствую, как мои щеки пылают огнем. Делаю еще глоток кофе и улыбаюсь себе под нос, потому что Сергей снизил скорость и включил мою любимую композицию. Вроде бы мелочи, но подмечает их и старается делать все, чтобы мне было рядом с ним максимально комфортно и приятно. Я это очень ценю. «А как зовут твоего друга, к которому мы едем?» Интересуюсь, чтобы разбавить повисшее между нами молчание. «Валера, он тебе понравится», — говорит Сергей, заезжая через ворота на огромный участок с зеленью. Мы выходим из машины, и я с открытым ртом смотрю на раскинувшееся великолепие. Должна бы, по идее, уже привыкнуть к окружающему меня шику, но такой красоты еще не встречала. «Нравится?» — спрашивает Сергей, забирая мою сумку с вещами и щелкая иммобилайзером, ставя машину на сигнализацию. «Очень!» — с восхищением оглядываюсь по сторонам. «Мать Валерки занимается ландшафтным дизайном. Сама все спроектировала и даже принимала участие в каком-то конкурсе и заняла 1-е место. «Здесь невообразимо хорошо. А воздух?» — блаженно прикрываю глаза. Мы проходим по брусчатке к дому. Сергей знакомит меня с ребятами, которых я вижу впервые. Сначала мне кажется это здорово, что нас так много, и мы отлично проведем время. Но когда выясняется, что свободных комнат осталась всего 1 штука, и спать с Сергеем мы будем вместе, я испытываю приступ паники и вспоминаю слова Бориса Александровича, которые он сказал мне накануне за столом. Оставив вещи в спальне, мы спускаемся вниз и проводим вечер с ребятами на улице у мангала. Но то и дело я возвращаюсь к мыслям о предстоящей ночи. Да, Сергей не похож на отморозка, относится ко мне хорошо и сильно мне нравится. Тем не менее, я совершенно не представляю, как буду лежать с ним на одной кровати, когда мы еще даже не целовались. «Замерзла?» Сергей накидывает мне на плечи свою ветровку, заметив, что я дрожу. «Да», — киваю я. «Тогда пошли в дом», — говорит уверенно, прижимая меня к себе. Уже давно стемнело, и на улице действительно стало прохладно. Но от мысли вернуться в дом и подняться в спальню, где мы будем вдвоем, внутри поднимается неконтролируемое волнение и зарождается паника. Еще и Ленка подливает масло в огонь своими СМС, которые периодически шлет мне на телефон. Мы никогда не заводили с ней разговоров о первом разе, и я искренне не понимаю, с чего она сейчас взяла, что он у меня случится. Я ведь приехала отдохнуть на дачу, а не лишаться девственности. Поднимаюсь на ноги и медленно иду за Сергеем к дому, оглядываясь на толпу веселящейся молодежи. «Они не скоро разойдутся», — замечает он мой взгляд. «Идем». С каждым шагом, когда мы приближаемся к спальне, где сейчас уединимся, я думаю о том, что лучше всего и впрямь будет позвонить Виталию и попросить его забрать меня домой. Сергей толкает дверь и пропускает меня внутрь. Но стоит мне опять увидеть кровать, которая слишком тесная для нас двоих, хоть и двуспальная. Я замираю на месте и снова вспоминаю о словах Бориса Александровича. «Ну ты чего? Испугалась меня, что ли?» Сергей приобнимает меня за плечи и обжигает мой висок горячим дыханием. «Без твоего согласия ничего не будет», — заверяет он, «но я все равно не представляю себя и его в одной кровати. Это так интимно». Высвобождаюсь из его объятий и иду к сумке. Достаю пижаму и направляюсь в душ, чтобы умыться и переодеться. Обычно эти процедуры не занимают у меня много времени, но сейчас я тяну его и не тороплюсь покидать стены ванной. «Сона!» — Сергей стучит в дверь. «У тебя все в порядке?» — интересуется он. «Да», — тихо отзываюсь я и беру в руки телефон. Несколько минут смотрю на темный экран, а после набираю Виталия и прошу его, чтобы он меня отвез домой. Не хочу изводить себя всю ночь тревожными мыслями, прислушиваясь к каждому шороху, и точно знаю, что не сомкну сегодня глаз, потому что пока не готова к новому шагу в наших отношениях с Сергеем. «Сона!» По новой доносится стук в дверь и голос Сергея, отчего я вздрагиваю и прячу телефон в карман джинсов. «Я сейчас!» Включаю воду и еще несколько секунд стою напротив зеркала и смотрю на себя в отражении, а потом выхожу из ванной в том же, в чем приехала. Не смогла заставить себя переодеться. Виталий будет в дороге без малого еще 2 часа, которые мне предстоит провести с Сергеем наедине, в одной комнате. Когда мы встречались с ним в кафе, кинотеатре или сидели в его машине в людном месте, мне было не так волнительно, как сейчас. Я пытаюсь расслабиться, но у меня плохо получается скрыть свое напряжение. Это все Ленка меня накрутила. Успокаиваю я себя. Ей не стоило присылать мне скриншоты из интернета, у кого каким был первый раз, и что часто он случался по глупости, и девушки потом о нем сожалели. А я не хочу оставить такие воспоминания об этом значимом для меня моменте. «Ты бледная». Сергей подходит ко мне вплотную и касается рукой лица. «Тебе нехорошо?» Смотрит на меня с искренним беспокойством и проводит ладонью по моим скулам и лбу. «Вроде не горячая». Его голос становится ниже и приобретает хриплые нотки. «Боже, боже, он же не подумал, что я так волнуюсь, потому что хочу его». В сознании тут же всплывает воспоминание, как мое тело пылало и жаждало прикосновений Ленкиного отца, когда он целовал меня в своей квартире и называл «малыш». Но разве такие мысли меня должны посещать, когда Сергей накрывает мой рот своим, воруя мое сбившееся дыхание? Скованная кольцом рук, пытаюсь расслабиться, но у меня ничего не выходит. Все мысли о том, как сказать, что за мной скоро приедет водитель Тихоновых. Меньше всего я хочу, чтобы Сергей на меня обижался. Но я действительно не готова к серьезному продолжению, потому что знаю, как может быть, когда жаждешь поцелуя и не хочешь остановиться, а в голове при этом нет ни одной связной мысли. Я отстраняюсь первой и опускаю голову. Сердце стучит в висках, и в ушах шумит, но вовсе не от желания, нет. Это какие-то другие, новые для меня ощущения, не схожие по своей силе с теми, которые я недавно переживала на квартире Лениного отца. «Ничего не будет, если ты не захочешь», — заверяет меня Сергей и гладит пальцами мое лицо, аккуратно берет за подбородок и приподнимает его, заставляя посмотреть ему в глаза. «Я тебя не тороплю, Сона». От Сергея исходит спокойствие, уверенность и немного пахнет алкоголем. Я беззвучно втягиваю в себя воздух и чувствую, как его пальцы перемещаются на мой затылок. «Ты такая красивая», — шепчет он и опять привлекает меня к себе, целует настойчивее. В моей груди по новой зреет паника, а когда я отстраняюсь от Сергея второй раз, чувствую его желание ко мне, решаю сказать правду. «За мной скоро приедет водитель Тихоновых. Я не смогу остаться на даче твоих друзей с ночевкой». Тело Сергея напрягается. Между бровями появляется залом. Я невольно опускаю глаза и делаю шаг назад, замечая на уровне его паха внушительный бугор. Да, я знала, куда ехала. Меня об этом пытались предупредить. Однако в тот вечер, когда Борис Александрович запретил мне ехать с Сергеем на дачу с ночевкой, внутри меня словно что-то взорвалось и незамедлительно просилось наружу. «В смысле? Я думал, тебя отпустили. Ты не хотела меня расстраивать, поэтому не сказала и переживала весь вечер. Ну, ок, я сейчас позвоню Борису Александровичу. Не вижу в этом никаких проблем. Ты ведь уже совершеннолетняя, а здесь собрались все порядочные ребята. Разве я привез бы тебя на какую-то сомнительную тусовку?» Сначала я думаю, что это замечательно, что Сергей подумал, якобы причина вовсе не во мне, а в запрете Лениного отца. Но потом понимаю, что попаду в дурацкую ситуацию, если Сергей действительно позвонит сейчас Борису Александровичу. «Нет, дело в другом, Серж. У меня еще ни с кем не было отношений. Я полагала, мы будем спать в разных комнатах. Но...» — запинаюсь я, говоря немного ватным голосом. «Извини, я не могу». Тихо бормочу, заливаясь краской от мучительного смущения. Сергей смотрит на меня сверху вниз, и мне чудится, что с нежностью. «Сона», — тянет он, приподнимая уголки губ. «Нужно было сразу мне об этом сказать». Снова привлекает к себе, крепко обнимая. «Я бы в таком случае не пил и сам отвез тебя в город. Ты из-за этого такая напряженная весь вечер и боишься на меня лишний раз взглянуть. Глупенькая». Целует меня в макушку. Я и впрямь чувствую себя сейчас дурочкой. Накрутила себя, вызвала водителя. «Пообещай, что в следующий раз сразу будешь говорить правду и не переживать по пустякам. Я буду ждать столько, сколько тебе нужно». Снова обжигает мою щеку дыханием и оставляет целомудренный поцелуй на губах. Последующие полтора часа мы смотрим фильм по телевизору, а когда мой телефон подает признаки жизни и на него приходит входящее сообщение, я, не глядя на экран, начинаю собираться. «Водитель уже приехал?» «Да», — киваю я, засовывая зарядку от телефона и сам телефон в сумку. Сергей выходит со мной на улицу, чтобы проводить меня до машины, а я опять начинаю перед ним извиняться, на что он криво ухмыляется и заверяет, что все в порядке. Мы подходим с ним к воротам, фонари ярко освещают улицу. Я сразу замечаю седан Бориса Александровича и его самого, стоящего возле машины. На мгновение замираю, чувствую, как земля уходит из-под ног, и сильнее вцепляюсь в локоть Сергея. «Разве за мной не должен был приехать Виталий?» «За тобой не водитель должен был приехать?» — спрашивает Сергей, озвучивая мои мысли, когда мы направляемся к машине Лениного отца. В черной футболке и джинсах, без строгой сдержанности в образе, Борис Александрович выглядит моложе на несколько лет. «Наверное, у него не получилось», — растерянно пожимаю плечами, потому что удивлена не меньше Сергея. Я никак не ожидала увидеть Лениного отца на месте Виталия. «Здравствуйте». Сергей протягивает руку Борису Александровичу, но тот не торопится ее пожимать, а окидывает меня серьезным оценивающим взглядом и только после этого сдержанно кивает в ответ. Мое сердце грохочет в груди. Ладони становятся влажными за секунду от нового витка волнения, но уже по другому поводу. Борис Александрович проделал такой путь ради того, чтобы забрать меня, потому что у Виталия не получилось за мной приехать? Или это его личная инициатива? Сергей кладет мою сумку на заднее сиденье, обнимает меня за талию и касается губами щеки. На виду у Лениного отца, который и не думает отводить от меня глаз, вызывая внутри напряжение такой силы, что еще немного, и я свалюсь в обморок. «Позвони, как доберешься», — произносит Сергей, открывая для меня дверцу машины. «Хорошо», — киваю я краснея и тороплюсь скрыться в темноте салона. «На пару слов подойди, Сергей», — доносится до меня голос Бориса Александровича, отчего я начинаю паниковать еще сильнее. В памяти свежи университетские разговоры о том, что Ленин отец сделал с Мишей, когда тот подсыпал мне в коктейль наркотики. Неужели Борис Александрович приехал лично, потому что переживал, что Сергей мог воспользоваться ситуацией и обидеть меня? И это несмотря на то, что я сказала в прошлый раз в его спальне. Разговор между Сергеем и Лениным отцом длится пару минут, после чего Борис Александрович идет к машине и, сев за руль, обводит мое лицо цепким взглядом, включает двигатель и отъезжает от ворот. Сердце молотится, как бешеное, от того, что мы опять наедине. Мне все так же сложно делать вид, что этот человек мне безразличен, потому что это не так. «Почему вы приехали за мной, а не Виталий?» Пытаюсь завязать беседу и выяснить ответ на терзающий меня вопрос. Борис Александрович не торопится вступать со мной в диалог, но и я не собираюсь отступать. «Он не смог, да?» «Не смог», — произносит грубоватым и холодным голосом, бросив на меня быстрый взгляд. Но мне хватает и пары секунд, когда я, встретившись с мрачным сиянием зеленых глаз в темноте салона, вызываю в памяти воспоминания о тепле горячих прикосновений Лениного отца и нажиме его влажного языка в моем рту. Эти картинки вихрем проносятся в голове и отдают прямо в сердце, которое бешено пульсирует внутри. «Сергей и я, между нами ничего не было», произношу так тихо, что на слух почти не уловить. Но Борис Александрович слышит. «Я в курсе», коротко отвечает он и, приоткрыв окно, курит, следя за дорогой, пока я рассматриваю его татуированные кисти, снова думая о том, что находиться рядом с этим человеком одновременно приятно и невыносимо. Между нами опять повисает молчание, которое я снова пытаюсь разбавить, на этот раз своей потребностью выразить благодарность. «Спасибо, что приехали за мной. Хочется добавить, что и за проявленную деликатность, ведь мог бы отчитать меня и в довольно грубой форме, что не послушала его, но прикусываю язык». Чувство смущения, которое я раньше постоянно испытывала рядом с Борисом Александровичем, отошло на дальний план. А все, чего я сейчас искренне желаю, вдыхая терпкий запах его парфюма, которым пропитан салон машины, чтобы эта поездка не кончалась как можно дольше. И словно кто-то свыше, подслушав мои мысли, исполняет этот запрос, только самым ужасным для меня образом. Поймав яму, машину резко ведет в сторону. Сильно испугавшись, я зажмуриваю глаза и вцепляюсь железной хваткой в ручку двери, пока Борис Александрович пытается выровнять автомобиль и припарковать его на обочине. Я чуть-чуть оживаю, когда чувствую на своих руках и лице горячие прикосновения. Меня трясет. Из груди вырываются судорожные всхлипы. «Сона, посмотри на меня», — просит Борис Александрович. «Все в порядке, малыш», — гладит большим пальцем по щеке и стирает с нее мокрую дорожку. «Мы на что-то наехали. Лопнула шина. Сейчас все заменю и поедем дальше. Да?» Я затравленно тяну его запах и киваю в ответ.